Квартира была неухоженная, холодная и тесная. Единственным ее достоинством была цена, порядочно ниже средней. И Дима, рассудив, что сэкономить хочет больше, чем жить в приятном интерьере, подписал с хозяйкой договор на год. Игорь, обследовав крохотную кухню и комнату пенал, только плечами пожал. «Жил бы у меня, и то бы вышло удобнее». «У тебя ванна на кухне, а здесь, где надо, и большая», — отбился Дима. Переезжать он не хотел по ряду самых серьезных причин, начиная с той, что на работе бы очень быстро пронюхали, что они живут вместе, и начались бы противные вопросы, и заканчивая собственным стремлением к независимости. Если Игоря все эти вещи не волновали, то Диме до такого уровня дзен-пофигизма было еще расти и расти. Они встречались, если так можно было говорить, полгода, и все было вполне прекрасно. Диму заново представили супругам Прокопенко. А вот, значит, не только напарник, короче, типа мой парень. И те приняли его вполне благосклонно, звали на дачу, безобразно закармливали и подарили на Новый год полосатый вязаный свитер с капюшоном. Знакомить Игоря с мамой в нужном качестве Дима опасался, ибо знал, как она относится к разной гомосятине и трусливо избегал разговоров о личной жизни. Итак, квартира не отличалась особым комфортом, но когда приходишь домой в основном ночевать, это не очень волнует. Впрочем, Дима старался освоить неуютные стены. Покупал пледы и занавески, оборудовал себе отличное место для рисования и повесил в пресловутой ванной шторку с котами. Здесь не было дома в полном понимании, но берлога, нора, убежище, и по ночам сквозь старое окно с широкой деревянной форточкой уютно засвечивал рыжий-рыжий, как апельсин, фонарь. Иногда ему казалось, что здесь живет кто-то еще, то ли домовой, в которого неукоснительно верила бабушка, то ли что-нибудь другое, потустороннее. То с кухни слышались шаги, то на краю зрения мелькал будто бы черный хвост, то заваливались непонятно куда, а потом сами находились ручки, ложки и перчатки. Дима сам над собой смеялся, ибо странности легко объяснялись усталостью, тонкими стенами и скверной звукоизоляцией, и не думал об этом. Карандаш пропал непонятно куда. Недоуменно Дима обшарил стол, заглянул под него, ощупал карманы. «Чертик, чертик, поиграй да отдай», — по-бабушкиному сказал он. «Ну, пожалуйста, это угольный, у меня другого такого нету. Хочешь, блестящий взамен возьми или вот красный?» Под диваном что-то шуршнуло, как мышь, и потерянный карандаш выкатился на свет. «Спасибо», — растерянно проговорил Дима, а про себя подумал, что, наверное, действительно мыши завелись. Тем не менее, он взял из стакана обещанный красный карандаш и аккуратно закатил под диван. Обещания, даже данные мышам, следовало выполнять. «Ты кота, что ли, взял? А чего мне не сказал?» «Какой кот, Игорь?» – изумился Дима. «Он же у меня со скуки помрет». «Ну, значит, глюки», – благодушно согласился Игорь. «Показалось, что в ночи прыгнул. А может, местная нечисть?» Мы ей порнуху показали, а она к нам спать пришла. «Сам ты нечисть», — засмеялся Дима. «Думаешь, она озабоченная? Может, она поржать, потому что ты носки не снимал?» «Мои носки — мое богатство», — с достоинством ответил Игорь. «И я не слышал от тебя возражений». Дима привычно и неудержимо заржал над ужасной шуткой и забрался под одеяло. Игорь, сосредоточенно пыхтя, подтащил его к себе, обнял через живот и чмокнул в затылок, почти не касаясь губами. Со словами у него было очень тяжко, если это не касалось анекдотов за 300. Но мелкие жесты заботы и бытовая нежность иногда говорят больше, чем самые красивые фразы. Среди ночи Дима вылез из постели по простой физиологической надобности. Сходил в туалет и умиленно хихикнул, посмотрев на кровать. Игорь спал так, как спят с настоящими котами, поджав ноги и свернувшись клубком, чтобы освободить животинный уголок. Разумеется, на кровати не было никакого кота, но он легко воображался. «Дорогой домовой», — пробубнил Дима, входя в квартиру. «Я не помер. Просто двое суток работал, потом у этого засранца ночевал, а потом с ним поругался, потому что нефиг считать меня стажером сопливым и никуда не пускать». Высказавшись таким образом, он мрачно разделся, заварил себе люксовый японский доширак со вкусом рамена, схлюпал его за 2 минуты и ушел в ванную. В горячей воде и клубничной пене с блестяшками было так хорошо, что Дима уснул, и снилось ему, будто кто-то неловко гладит по голове и тихонько уверяет. «Да вы помиритесь, правда помиритесь». «Само собой, помиримся», — отвечал во сне Дима. «Но пока что я надулся и сержусь». Очухался он, когда вода совсем остыла, а шея страшно затекла, подивился забавному сну и благополучно забыл о нем. Игорь пришел на завтра, в качестве извинительных даров принес 2 разлапистых шоколадных круассана и был прощен. Вновь заговорили они об этом не скоро, после завершения одного весьма отвратительного дела, когда липкую тяжесть на душе захотелось избыть хотя бы алкоголем. «Я не потому что, Димка», — заплетающимся языком говорил Игорь, глотая половину слов. «Просто вот когда-то батя из-за меня. Нельзя, чтобы опять. Беречь надо. Лучше я сам». «Дурак ты», — примерно с такой же внятностью сообщал Дима. «А если ты, то я что? Взрослый и хочу сам». Спустя какое-то время Игорь уже разговаривал со стеной, и она, кажется, отвечала. «Да что ты говоришь? Неправда. В смысле ты знаешь? Батю моего знаешь? Он же мертвый. И ты не живой. Тогда ладно. А я не верю». К Диме уже явились лютые вертолеты, и он не особенно вслушивался. По пьяни каких только чертей не ловишь. Утром пришло похмелье, и за его тошнотной завесой уже и вовсе ничего не вспомнилось. «Да блин!» – проорал Дима и швырнул картофелину обратно в раковину. Конечно, стоит человеку собраться что-нибудь сделать, как его немедленно вызывают на труп. «Картошечка!» – скорбно жаловался он в пространство. «Жареная, с лучком, с корочкой, хорошенькая, славненькая картошечка. Я хотел ее, а не труп. Ву!» Вернулся домой он только к ночи, с промокшими ногами, гудящей головой и полным отсутствием желания хотя бы что-то делать. Люксовые дошираки, кажется, еще не закончились. А если и да, то фиг с ними. Спать, спать, спать. Войдя на кухню, Дима споткнулся и машинально перекрестился, хотя и не помнил точно, какой рукой и каким количеством пальцев это следует делать. «Я что ли успел?» – растерянно пробормотал он. «Я что ли в коматозе это делал? Или что?» Хозяйская чугунная сковородка, накрытая крышкой, содержала в себе жареную с луком картошку, нарезанную аккуратными брусочками, завлекательно поблескивающую от масла, совершенную во всех отношениях. Дима опасливо сдвинул крышку и попробовал. Картошка была картошкой. Реально, что ли, сделал и забыл? На всякий случай он вежливо сказал спасибо то ли самому себе, то ли неизвестному домовому. «Ты, что ли, милок, в нехорошей квартире живешь?» — спросила бабулька-соседка. «Говорят, нечисто там. Прежние жильцы даже батюшку вызывали, и не помогло. И третьего дня орали где-то там, будто проклятая душа мучается». Дима яростно поклялся себе, что отучится вопить в постели, как мартовский кот, или купит очень хороший кляп, и быстро ответил. «Я не замечаю. Со службы только спать и прихожу». Бабулька поулыбалась и угостила его конфетой коровка. Если честно, свойством умилять и располагать к себе старшее поколение, Дима регулярно пользовался к собственной выгоде. Должно же быть хоть что-то приятное в том, что уродился таким дурацким мелким очкариком. Игорь возлежал в ванне, строя космические корабли из трех видов пены. Из душистого облака торчала розовая распаренная ступня, да еще локоть немного. Дима протер от конденсата зеркало и задумчиво заглянул туда. Вдруг померещилось что-то странное за спиной. Не то ветки, не то щупальца. Он моргнул, обернулся. Ничего. Снова глянул в зеркало. Тоже ничего. «Ну эй!» — лениво позвал Игорь. «Чего ты завис? Иди ко мне, тут вкусно пахнет и вообще кайф. Хорош любоваться». «Я не любуюсь», — оскорбился Дима. «Моей, что ли, стрёмной рожей любоваться? Скажешь тоже». «Иди ко мне», — повторил Игорь. Дима шагнул к ванне и тут же оказался втянут в пенное облако. «Кто тут обижает эту прекрасную рожу, а? И что делать с тобой, чтобы перестал?» Вода была очень горячая. Игорь шептал на ухо, кусая мочку, еще жарче, и жадные, нежные, настойчивые руки так славно гладили по спине. Дима вполне капитулировал и пристроился сверху поудобнее. «Как тебе объяснить? Я же не умею. Хватит себя ругать. Поближе, солнце. И еще поближе. Я от тебя тащусь просто». Большая мозолистая лапа Игоря обхватывала оба члена сразу. Прикосновения под водой ощущались иначе, одновременно притупленно и четко. Дима уже не мог сказать, дотрагивается до спины одна рука или несколько, чудится ли прикосновение к бедру. Вцепившись в мокрое плечо Игоря, он ерзал, извивался и охал, в очередной раз невольно пренебрегая чувствами соседей. Вода грозила перетечь через бортик ванны. Голова слегка кружилась и оставалось совсем немного. Нет. Черное щупальце на плече точно не мерещилось. С постыдным визгом Дима подскочил, только милостью закона Архимеда, не сломав Игорю самое интересное, и схватил странный предмет. Щупальце дернулось и никуда не делось. «Это что?» – испуганно выдохнул он. Игорь молча перехватил щупальца и дернул на себя. Что-то хлюпнуло, чмокнуло, и на пол ванны из зеркала выкатился шевелящийся черный комок. «Чё за хуйня?» — выдохнул Игорь, так и не отпуская щупальца. Оно дернулось раз, другой, потом внезапно сделалось очень скользким и вырвалось из обеих рук. Комок вздрогнул, запульсировал, подернулся дымкой и превратился в человека, изумительно неуместно для ванной комнаты, наряженного в кожаные брюки, шнурованный жилет и высокие ботинки. «Твою мать!» — сказал Дима. Больше ничего осмысленного у него не получалось. «Твою мать!» — беспомощно подтвердил Игорь. «Хорошо, что я не обоссался со страху. Конфуз бы вышел. И ванну потом мыть». Чудовищная шутка, как обычно, разрядила атмосферу, и Дима воззрился на странного пришельца. «Ты что? Кто вообще такое?» «Я тут живу», — ответила нечто, поднимая глаза. Большие, светло-серые, в угольные рамки ресниц. «Я тоже погладил. У тебя не стрёмная рожа. Ты красивый». «А разрешение спрашивать тебя не учили?» — вознегодовал Дима. «Вы же знали, что я есть и смотрю. И разрешали спать». С большим трудом он припомнил шутку про кота, которого не было, и глупо промямлил. «Но это же просто прикол был. Я так-то, не верю». «Во что? В меня?» Дима почти невольно протянул руку и потрогал длинные гладкие черные волосы нечисти. Или кто это вообще был? Никакой разницы с обычным живым человеком не чувствовалось. «Трудно не верить в то, что щупаешь. Игорь, ты тоже видишь, или это я такие глюки ловлю?» «Я вижу», — медленно подтвердил Игорь. «Димка, слезь с меня. Да трахаться уже не получится, так я бы в другом месте поговорил». Нечисть вежливо вышел. Из открытой двери повеяло сквозняком. Чайник уже посвистывал на плите. Гость, точнее, наверное, хозяин, с царственным видом выседал на табуретке и перекладывал печенье из пачки в вазочку. Делал это он не рукой, а тем самым щупальцем, растущим откуда-то из спины. Их было много, и напоминали они клубящийся черный плащ. «Ты брал карандаш». Нечисть кивнул. «И спал в ногах». Кивок повторился. «И говорил, что мы помиримся, и пожарил картошку». «И...» — сипло вставил Игорь. «Мне рассказывал, что батя не сердится». «Ты пребывал в очень измененном состоянии сознания», — заметил нечисть. «Я полагал, что ты забудешь». «Не положено рассказывать такие вещи». «Кто ты вообще такой?» — повторил Дима. «Валик. Еще можно красиво. Каллигари». «Ты доктор, что ли?» — вяло поинтересовался Игорь. «Я нечисть. Не доктор. Но лечить немного могу». «И ты живешь здесь?» «Я привязан к предмету и живу здесь», — согласился Валик. «Очень давно». Говорят, что нехорошая квартира. Все боятся. Никто не играет, не разговаривает, кроме вас. А вы говорите спасибо и разрешаете спать, но трогать нельзя, да? Щекам и ушам стало очень горячо, и Дима подумал, что не все готов объяснять любопытному нечистью про согласие на секс вообще, и втроем в частности. «Это было неожиданно, и ты не спрашивал», — разъяснил непрошибаемый Игорь. «Это был человеком? А сейчас кто? Неупокоенный дух? Надо раскрыть тайну твоей смерти?» «Я не умер», — удивился Валик. «То, что мертво, умереть не может. Дима, от чего ты смеешься?» Спустя полчаса и две кружки чая выяснилось, что Валик действительно совершенно не человек и никогда им не был. Сколько лет существует, сам не знает, но революцию очень испугался. А в блокаду на крыше зажигалки гасил всеми тентаклями и, вообще-то, всем положено его бояться, потому что он ужасный. «Ужасных ты не видал», — проворчал Игорь. «Самая жуткая нечисть — Homo sapiens, родной». «Юнг писал, что страх перед рациональным сильнее всего», — обиженно заметил Валик. «А еще писал, что единственное, чего стоит бояться на планете, — это человек». «Я понял, вы умные», — буркнул Дима. «Вот этого я точно боюсь». С того дня нечисть перестала прятаться и ходил по квартире то в виде черного кота с крайне расплывчатыми очертаниями, то как человек, и даже если его не было видно, тут же являлся на зов. Экспериментальным путем Дима выяснил, что при желании Валик может разделить с ним трапезу, умеет готовить все блюда из старой советской энциклопедии домашнего хозяйства, стоящей на полке, и вообще все знания о мире почерпнул в основном из книжек, потому что покинуть дом не может. Таким образом, Дима взялся за очень специфическое просвещение своего соседа, показал ему сериалы, мангу и, в принципе, интернет. «Благодарю», — сказал Валик, глядя своими невозможными глазами. «Я довольно много упустил в мире, оказывается». Диму ничуть не напрягало сожительство с вежливым и разумным нечистем. Нет, был один нюанс, сводящий плюсы квартиры на нет. «Теперь у нас секс только в моем доме», — хмыкнул Игорь. «Но не при... нем же!» — праведно возмутился Дима. «И не съезжать же!» «Тебе его жалко». «Жалко. Сидел один, все боялись». «Мне, может, тоже», — признался Игорь смущенно. «Славный он, пацан, хоть и нечисть». «Тебя совсем никак нельзя вывести гулять?» — уточнил Дима. «Ты говорил, что привязан к предмету. Его можно взять с собой?» Валик мгновенно потерял форму и очертания, втянулся в подслеповатое зеркало в кухонном серванте и уже оттуда нервно ответил. «Нельзя никому давать предмет. Если его разрушить, я перестану существовать». «Не доверяешь», — резюмировал Дима. «В целом, понимаю, конечно. Вылезай ты уже, я не буду больше спрашивать». Валик подумал, воплотился обратно и принялся заваривать чай, зажав в щупальцах разные ингредиенты и опуская их в заварник строго по таймеру. «Ты очень много разного делаешь дома», — заметил Дима. «Мне даже неловко. Будто я тебя эксплуатирую». «Я приношу пользу», — отозвался Валик. Лицо его было очень грустным. Началось, как водится, с трупа, который сперва выглядел довольно обычной бытовухой, а потом по рассмотрению вписался в серию, вроде бы успешно раскрытую на земле. Игорь, и Дима, конечно, тоже, не спал 3 дня и бегал по городу, концентрическими кругами расширяя географию поисков. Изюминки и перчинки добавляли периодически втыки от Прокопенко и прочие пинки под зад. «Заебца!» — злобно прошипел Игорь. «За это, значит, вообще другой человек сидит. Пошевелить мозгами этим дятлам некогда было. Мы, конечно, крутые и злодеи нашли, но почему нельзя было сразу?» «Хотя бы сейчас», — вяло и утешительно откликнулся Дима. Он устал уже до той степени, когда эмоции отключаются совсем. «Спать». Игорь тряхнул головой, как вымокший под дождем пес, и пригласительно махнул рукой. Продрыхли 14 часов. Остаток выходного предавались гедонизму, включавшему шавуху, просмотр джентльменов и поход на опрашку за носками. А на следующий день, само собой, никто не отменял хвосты по другим делам и прочую рабочую рутину. Дима вошел домой и выронил бело-красный магазинный пакет, в котором жалобно хрюкнула бутылка молока. В доме царил хаос. Подушки, одеяло и простыня валялись на полу, как и одежда из шкафа. На кровати горой высились растрепанные книги, рассыпанные карандаши и линеры раскатились по столу. В раковине и на кухонном столе лежали осколки посуды. «Это что такое было? Нас ограбили, что ли?» «Валь!» Нечисть не ответил и ниоткуда не появился. Быстрый осмотр помещения показал, что ноутбук и планшет остались на месте, как и мультиварка с микроволновкой, и ничего, кроме посуды, не пострадало. «Валь!» — еще раз позвал Дима. Ответа по-прежнему не было. Что могло случиться с нечистем, он не знал и встревожился. Может, ему плохо? Соседи опять какого-нибудь батюшку приводили. «Ты в порядке? Эй! Где ты? Что с тобой?» Зеркало в серванте пошло волнами и как будто даже выгнулось. Комок темноты, растопырив щупальца, выплеснулся наружу, схватил за плечи и принялся трясти, словно игрушку. «В порядке? Я? Нет. Думал, умер, как в 17-м, как в 37-м, как в 42-м. Ушел и нет. 2 дня, 3, 5. Ушел и нет». «Пусти», — булькнул Дима, чувствуя себя шейкером в руках бармена. «Иначе, честное слово, стошнит сейчас». Нечисть ослабил хватку. «Я же говорил, что работа такая. Так бывает. Предупредил бы, но... как? Ты испугался? Бедный». Машинально он почесывал взъерошенный сгусток тьмы, как кота, и немного покачивал. «Очень недостойное поведение», — проскрипел Валик, вытек из рук и принял человеческую форму. «Утратил контроль. Надо прибраться». Он сноровисто собрал с пола книги и вещи, вернулся в кухню и принялся убирать осколки стекла и фарфора. «Да подожди ты!» — прикрикнул Дима. — Порежешься! Аккуратнее! — Я не порежусь. Я не человек. Валик сжал в щупальце донышко разбитого стакана. Стеклянная крошка посыпалась в мусорное ведро. Сейчас, пожалуй, Диме стало жутковато. Он понял, какое опасное существо живет с ним рядом. Но, с другой стороны, нечисть никогда не применял свои способности во вред и, даже испугавшись, расстроившись, ничего ценного не испортил. Тарелок в магазине все за 50 можно и новых купить. Не страшно. На завтра Дима принес ему пакет. «Вот», — неловко констатировал он. «Он простой уж, на что хватило, но я смогу предупредить, чтобы ты не волновался. И видео во вместе можно смотреть». «Мне подарок?» — растерялся Валик, подхватив коробку с мобильником 5 или 6 тентаклями сразу. «Как человеку подарок? Как человеку телефон?» «Чтобы ты не волновался», — повторил Дима. «Показать, что с ним делать, или сам разберешься?» Ночью нечисть в условно-кошачьем виде спал у него в ногах, обхватив их щупальцами, и громко, как мощный мотор, урчал. Игорь приехал в субботу, имея при себе баллончик взбитых сливок и пакет безе. Любовь к сладкому он хранил втайне куда ревностнее, чем личную жизнь, и поначалу делал вид, что те самые сливки держат дома исключительно для сексуальных игрищ. Делать что-то осмысленное не хотелось, только возлечь на кровать, один со скетчбуком, второй с книжкой, и быть рядом без какого-то конкретного взаимодействия. Трепаться и на работе можно, а вот лежать, соприкасаясь плечами и ногами, нет. С ним Дима узнал о забавном способе скучать. Вы видитесь каждый день, делаете одно и то же дело, разговариваете, вместе едите то шаверму из ларька, то наспех собранный домашний обед, то жилковатые столовские котлеты, и этого недостаточно. Игорева чудовищная тактильность оказалась заразной, и Дима, прежде считавший себя достаточно равнодушным к объятиям и прочему гнездованию, нашел себя той еще липучкой, подивился и принял как факт. Мама, которую он при последней встрече радостно обнял и расцеловал, посмотрела поверх очков и прокомментировала. «Кому-то я должна сказать спасибо за ласковую детку». Возможно, она ждала рассказа про какую-нибудь хорошую девушку, однако последнее условно-гетеросексуальное недосвидание с Димой случилось на 5-м курсе, и девушка, конечно, была отличная, но перед этим пырнула его в живот ножом. Короче, рассказывать маме было не о чем, и он отмахался порцией рабочих баек. Валик сгустился из угла, утащил щупальцем желтую безешку и отправил в рот. Просветившись о нынешней моде больше, он немного сменил облик и щеголял теперь бритыми висками и разнообразным пирсингом. «Вы не расстались?» — тревожно спросил он. «А что, похоже?» — удивился Игорь, кладя книжку на живот корешком вверх. «Раньше сексом занимались здесь, и в ванне, и на кухне, и в коридоре». Дима страдальчески вздохнул и спрятался у Игоря под мышкой. «Мы не знали, что ты смотришь. При зрителях как-то не очень». «Я могу участвовать?» — радостно заявил Валик. «Тентакли могут быть скользкими и менять форму, и всем делать хорошо, и как с человеком тоже можно...» Озадаченно сказал Игорь. «Оно, конечно, любопытно, но я как-то привык либо по любви, либо одноразово, когда не видишься больше. Тебе-то самому оно разве надо?» «Хочу приносить пользу, чтобы вы не ушли отсюда», — печально протянул нечисть. «Вам будет тут неинтересно, и вы тут не станете жить, и я останусь один. И будут другие люди, которые боятся». «Вот дурачок», — произнес Игорь очень ласково, сел и стремительно втащил Валика к себе на колени. «Так дела не делаются. У нас и другие места для личной жизни есть. А тут нельзя, ну что ж, зато ты тут живешь. Не в пользе ж дело». «Бля, как говорить-то сложно. Это ты Димкиного аниме, небось, насмотрелся. Так оно порнуха, чтоб дрочить. В жизни не так». Валик издал протяжный, тоскливый, вибрирующий звук. Дима, полный сочувствия, тоже сел и аккуратно погладил его по голове. Игорь ухватил рукой столько щупалец, сколько уместилось, и бестрепетно обчмокал каждое. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — процитировал он. В это же время Дима с жестоким стыдом поймал себя на мысли, что про скользкие тентакли звучало очень сексуально. Звучало бы, если бы их грустный обладатель предлагал не приносить пользу, а просто резвиться. Закончилось все тем, что нечисть притащил свой новый телефон, тоже забрался на кровать и тихонько включил очередное аниме, где герои путешествовали во времени через фотографии. Дима беззвучно, но очень умиленно хихикнул. Ему было уютно. Начиналось уже лето, и оно принесло с собой исключительно поганые новости. Старый дом, который давным-давно собирались сносить по программе реновации, вдруг приговорили окончательно. Дима с засадой понял, что процесс идет давно. Большая часть квартир уже опустела, и только он, дурак, все проморгал, пока не позвонила хозяйка. «Съезжайте, мол, дорогой жилец, скоро все снесут нафиг». «А как же ты, Валь? Куда ты денешься? Надо тебя тоже переселить». Нет, не хочу. Боюсь. Значит, время пришло. Игорь оторвался от упаковки вещей и непонимающе спросил. Какое такое время? Мы заберем твой предмет, будешь хоть вот у меня жить. Знаешь, какая хата? Там только нечисти не хватает. Буду мешать. Нет, не хочу. Боюсь. Ставя точку в разговоре, он утек в зеркало и больше не появлялся. Ну как так? Нахмурился Дима. Нехорошо. Может, уговорим? Пожал плечами Игорь. Вот, все запаковали. Немного и вещей-то. Ко мне повезем. Я с мамой договорился, пробормотал Дима смущенно. Полежат у нее, пока я другую квартиру не сниму. А у меня чего им не полежать? И зачем снимать опять? Деньги лишние, что ли? Нет, нервно отозвался Дима. Но я же говорил, мало ли, спалит кто-нибудь, особенно с работы. То есть не ты сам не хочешь вместе жить, а про всяких дятлов на работе думаешь? Да какая разница, всем посрать! Ты так говоришь, пока не ржут на каждом углу про педиков и всякое такое. И еще никто не ржут, а ты уже боишься. Ты сам себя больше всех стесняешься. Нет, беспомощно возразил Дима. Он сам знал, что да. Подумай, что ли. Бросил Игорь, сдернул с крючка куртку, обулся и ушел. Две свои спортивные сумки Дима привез к маме, поставил на пол в своей комнате, где до сих пор висели плакаты любимых когда-то групп, лежал плед с Дартом Вейдером и стояли на полках комиксы. Погладив корешки, Дима поплелся на кухню. Мама уже налила чаю и поставила на стол тарелку с бутербродами. «А что же ты не к Игорю своему вещи утащил? Поссорились?» Дима вытаращил глаза и обрадовался, что не успел откусить кусок, не то подавился бы. «В смысле?» – промямлил он. «Ты это о чем?» «Опять сплошная гомосятина, а не концерт. Не мужик, а Боря Моисеев. Это что, девчонки целуются? Парней у них нет нормальных». «Димочка, мама тебя 24-й год знает, и мама не слепая. Даже при том, что ты в гости приезжаешь раз в месяц». Пальцы дрожали, по загривку катилась холодная, мерзкая капля пота. «И... что?» — с усилием спросил он. «А что ты хочешь услышать?» Мама поджала губы. «И что я могу с этим поделать? Нет, я не одобряю, но я должна принять. По телевизору вот говорят, что скоро этот... референдум за браки... эти...» Дима схватил чашку и в три глотка опустошил ее. Во рту было страшно сухо. «Так что же, поссорились?» «Думаю, что помиримся», — просипел Дима. «И давно ты знаешь?» «Явно дольше, чем ты думал, рассказать ли мне». «Прости, мам, но я очень боялся». «Зачем бояться заранее?» — невесело усмехнулась мама. «Еще чаю налить?» Языком любви и средством выражения чувств для Игоря всегда была еда, особенно приготовленная собственноручно. Дима отлично помнил яичницу с сосисочной улыбкой, поставленную на стол в их первое совместное утро, и взгляд искоса из-под ресниц. «Тебе нравится? Это для тебя». Из этих соображений он встал в 6 утра, самоотверженно возился с мясной запеканкой, которую потом сложил в контейнер и рванул на работу. Время поджимало. Игорь сидел за компьютером, качаясь на стуле, и одной рукой что-то лениво набирал на клавиатуре. Был он мрачен, как в лучшие и худшие времена, и по сторонам не смотрел. Вытащив из рюкзака свой контейнер, оставшийся даже теплым, Дима толкнул его по столу. «Не завтракал же, наверное». «А ты завтракал или только нанюхался?» Ворчливо полюбопытствовал Игорь. «Достань там вилки в ящике, похаваем». «Ах, вот бы и мне мужика заботливого». Картинно расстроилась проходящая мимо Зайцева. «Завидуй, Ксюха», — ухмыльнулся Игорь. Дима зябко передернул плечами. Насколько шутка была шуткой, он не понял. Привычка бояться пока никуда не девалась. Пока. Он съездил в оставленный дом, воспользовался ключами, которых хозяйка не стала забирать. Вошел в квартиру и долго звал Валика. Нечисть не появился, как будто его и не было никогда. «Я бы не хотел, чтобы он исчез», — сказал Игорю Дима. «Зачем так? Чего он боится?» «И чего ты боишься?» — ответил Игорь вопросом на вопрос. «Кроме всей этой ебанины со сплетнями на работе». «Зависимости». Он не спеша загибал свои длиннющие пальцы. «Того, что прогонит, что надоест, что не получится, а обратно уже не откатишь». «Игорь, а можно старшего оперуполномоченного хотя бы сейчас отключить?» «Никак нет. Сначала старший оперуполномоченный, а потом все остальное. Ну, солнце, не виляй. Нечисти, люди, а боимся одного и того же». «А ты?» – въедливо спросил Дима. Игорь помолчал, потом поднял голову и посмотрел прямо в глаза, что делал нечасто, предпочитая смотреть в бровь, в переносицу, на губы. «Не уберечь». «Ну и кому из нас хуже? Уж лучше бы другого. Ну, мы не об этом же. Как нашего нечисти спасать?» «Я ему кое-что напишу, если его мобилка не разрядилась. А через пару дней зайдем и проверим, подействовало ли. Что-то из Юнга? Слабо усмехнулся Дима. Что-то из Грома. Ответно усмехнулся Игорь. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога не в самые приятные края. Два дня спустя Игорь с Димой, как укушенные взад собаки, неслись по следу маньяка-душителя и опаздывали. Без помощи бы и дальше опаздывали, но великолепный и почти всемогущий Разумовский, который в прошлом году едва не попал в чумные доктора и психбольницу, совершенно беззаконно взломал для них городские камеры видеонаблюдения и на одной умудрился выцепить краешек затертой записи, где маньяк садился в свою машину. Узнаваемую даже на сером зернистом видео. Всеволод Гречкин с гибелью сына, похоже, поехал с катушек и решил, что нечего терять. Группа захвата отставала. Преступник, как загнанный, затравленный зверь, чуял, что терять ему уже нечего, отстреливался, и до ждущего на крыше вертолета ему оставалась только одна лестница в шикарном особняке. Игорь выметнулся из-за колонны, чтобы сократить расстояние. Гречкин выстрелил. Еще два патрона в обойме, автоматически отметил Дима. Попал. Игорь полетел к стене, схватившись за живот. Он не носил бронежилет. Этот придурок вечно забивал на безопасность. Дима взвыл, будто выстрелили в него, схватил тяжелый барочный пуфик на золотых львиных лапах и швырнул вперед. Ни тогда, ни потом он не мог понять, как ему удалось поднять и бросить одной рукой эту штуковину. Табуретка, тем не менее, ушла в полет и подбила Гречкина на бегу. Путаясь в ногах, Дима кинулся к нему, упаковал в наручники, не беспокоясь о состоянии злодея. Орал и матерился, стало быть, не помирал. И, задыхаясь, упал на колени рядом с Игорем. Суетливо дернул кнопки на его вечной джинсовке. Игорь приоткрыл глаза и сморщился. «Пиздец, всю дыхалку вышибло, кажись, аж в обморок упал». Джинсовка, наконец, расстегнулась, показывая черный, слегка ребристый край бронежилета. «Ты дятел несчастный!» — еле выдавил Дима. «Гад ты такой! Ты же никогда его не надеваешь! Я...» Разговор один вспомнил и что-то решил надеть. «Не зря, а, Димка?» Он улыбнулся одной из своих редких и прекрасных улыбок, сияющей, как солнце и звезды, и от того, чтобы сделать что-нибудь непозволительное, Дима удержала только вбежавшая наконец-то группа захвата. «Гад ты такой!» — повторил он вместо этого. В травмпункт Игоря уволок лысый дядька из группы захвата, поэтому хотя бы одну проблему Дима счел решенной. Его до сих пор потряхивало, и пережитый липкий ужас не отпускал. Необходимые дела он совершал на автомате, и вечером унесся с работы галопом, только быстренько отзвонился маме, чтобы к ужину опять не ждала. «Димочка!» — она ехидно хихикала. «Давай ты будешь звонить тогда, когда тебе надо ждать. Выйдет проще». «Вы все слишком много понимаете», — мрачно сообщил Дима. «Да-да, и понимающего своего на ужин тоже можешь звать». Мамина эволюция в поддержке ЛГБТ в Димином лице даже несколько пугала. «Неужели все может вот так сразу взять и сделаться хорошо?» Игорь лежал на диване кверху животом, голым, красивым, с темно-багровым синячищем под ребрами. «Велели валяться», — недовольно высказался он. «Эскулапа несчастный, не дыра же в брюхе, а всего-то синяк. И не буду я лежать, ну, может, немного». «Болит», — сказал Дима без малейшей вопросительной интонации. «Пиздецки», — согласился Игорь и отвернулся, что позволило подкрасться и аккуратно обцеловать больное место со всех сторон. Вроде бы не о чем было волноваться, но Диму грызла тревога. Он кинул взгляд на часы. Время шло к полуночи. Никуда не хотелось идти, и сил уже не было. Однако предчувствие беды не оставляло никаких вариантов. «Я поеду». Игорь поднял брови. «Туда, на Двинскую. Мне кажется, надо». «Нет, лежи. Уж как-нибудь сам». «Самостоятельный, ужасно». Вздохнул Игорь и остался лежать. На площади труда Дима дождался неторопливого автобуса, ежась и вздрагивая от мокрого ночного холода, и всю дорогу что-то читал в телефоне, не понимая ни одной буквы. Дом был построен буквой «Г», и одну ее перекладину уже снесли. Вторая, как зуб, торчала над грудой кирпича. Толстенные старые стены сложно ломать, и строители отложили работу на завтра. Только поэтому Дима еще видел пустое черное окно маленькой квартиры, которую так старался полюбить. Он пролез под отогнутым листом железа в наспех поставленном заборе, оборвал с двери парадного ненужную полоску печати и вбежал на пятый этаж. Казалось, что лестница стала кривой и ненадежной, а может быть и не казалось. Дверь перекосила в раме, и, повозившись с ней сколько-то, Дима признал необходимость громовских методик, примерился и в три приема выбил ее ногой. «Валь!» — позвал он в темноту, разрезанную голубоватым лучом телефонного фонарика. Свет, конечно, давно отключили. «Валюш, пойдем домой?» Слово сорвалось с губ само, и вряд ли было полностью правдиво, но думать об этом Дима не стал. Валик появился на свету бесшумно и замер. Его лицо выражало совсем человеческую растерянность. «Я получил сообщение», — прошептал он, словно кто-нибудь мог подслушать. «И дом почти разрушили. Но страшно». Дима думал о страхе и зависимости больше, чем готов был признаться даже самому себе, и потому ответил так. «Если уж выйдет так, что нам вместе не ужиться, то я возьму этот твой предмет и спрячу в публичной библиотеке. Там много книг и людей, но и пустого места хватает. Главное же другое. Надо, чтобы ты не исчез. Ты, а не то, к чему ты привязан». «Посвети на этот косяк», — попросил Валик. С нечеловеческой силой он дернул доску, та заскрипела и отошла от стены. «Там ниша. Возьми, я сам не могу брать предмет в руки». Удивленно, Дима отметил, что нечисть, ломавшая щупальцами стекло, ободрала косяк кожу на пальцах. В узкой нише под косяком лежала черная трость с массивным набалдашником в виде змеиной головы. Она была тяжелой до невозможности. Валик быстро схватил Диму за плечи, сжал их и стек к ногам котом. Во дворе ждал заспанный толстый охранник. «Чего шляешься?» — грозно осведомился он. «Ищешь что спереть? Закрытые территории. Опасно. Сейчас вот в отделение позвоню». «Извините», — вежливо сказал Дима, выбрав путь наименьшего сопротивления. «Я тут жил, в 58-й. У меня кот убежал, а не возвращался. Я искать ходил. Вот, нашел». Он отогнул ворот толстовки. Валик понятливо высунул морду. «Ишь ты, и правда кот?» — пробормотал охранник. «Чисто сатана». «Ладно, хрен с тобой, блаженный. Вали со своим котом. Еще раз увижу, точно милицию вызову». «Полиция уже здесь», — беззвучно хмыкнул Дима и поскорее убрался от полуразрушенного дома. Транспорт уже не ходил, поэтому сперва он брел пешком, потом, окончательно задолбавшись тащить чудовищно тяжелую, будто заключавшую в себе вес человеческой формы Валика трость, вызвал такси. Кот нечисть сидел под толстовкой, высунув нос наружу, и в три кольца обвивался тентаклями. Они были приятно теплые и как будто даже пушистые немного. «Ну чего?» – нетерпеливо спросил Игорь. «Привел», – гордо откликнулся Дима. Валик практически вылился из-под толстовки и стремительно сменил форму. «Тебе больно?» – заявил он с тревогой, уселся на пол возле дивана и положил свернутое щупальце на живот Игоря. Здоровенная гематома на глазах бледнела и рассасывалась. «Офигеть!» – выдохнул Дима. «Я же говорил, что могу лечить. Немного», – напомнил Валик и с любопытством огляделся по сторонам. «Это интересный дом. Подходит для существования. В том зеркале я могу сделать гнездо». Игорь встал с дивана, подошел к печке и отодвинул изразцы. «Здесь у нас был тайник», — сказал он. «Для важного. Сейчас там уже давно ничего важного не хранится. Можно убрать туда трость. Ни хрена на себе тяжелая». «Привязывает к миру», — объяснил Валик, безотрывно следя за тем, как Игорь прячет мистическую вещь и возвращает на место изразцы. Так все вернулось на круги своя, и неугомонная нечисть снова попеременно смотрела так у титанов и читал Фрома, использовал потенциальные эротичные тентакли в чисто бытовых целях, играл с Игорем в шахматы, проникал сквозь потолок на крышу мансарды и лучше любого сайта с погодой извещал, сколько на улице градусов и как они ощущаются. Заходящим изредка гостям он не показывался ни в каком виде и вообще прятался подальше. «Ну, хоть с тетей Леной-то познакомься», — попросил Игорь. «Она хорошая, докапываться не будет, и за психологию тоже славно потреплется». «Это тебе зачем?» – нахмурился Валик. «Ты наш друг. Почему нет? И разве тебе не хочется еще с кем-нибудь поговорить? Социализация. Читал такое слово?» «Я подумаю». Кивнул нечисть и удалился. Дима знал, что он удовлетворяет пугательные инстинкты, скребясь и подвывая на чердаке. А еще знал, что никто в доме не считает эти звуки чем-то потусторонним, грешат то на кошек, то на ветер, то на детское баловство. Знания эти Дима, разумеется, держал при себе. Валик был любопытен и от знакомства не удержался. Тетя Лена самым неожиданным образом принялась рассказывать о том, как в юности панковала. Дима поймал образ на лету, полвечера рисовал и в беседе почти не участвовал. Хвалила красивые татуировки, в которые превращались полностью спрятанные тентакли, и, кажется, прекрасно провела время, равно как и польщенные вниманием нечисть. Халат был верен и попал в стопку маек случайно, да и Дима особо не приглядывался, смахивая в сумку вещи из шкафа в родном доме. Теперь он вертел в руках блестящую черную тряпочку и обдумывал, где бы и как бы встретиться с сестрой, чей ветеринарный трудоголизм мог сравниться только с его ментовским. «Красивая, как в манге», — восхитился незаметно подкравшийся нечисть и аккуратно протянул щупальца. Не успел Дима и глазом моргнуть, как привычная одежда, которую Валик на себе воображал, исчезла, и ее место занял халат. Произведенный эффект был мощным и мгновенным. Последний раз у Димы так вставало на чье-то полуголое тело, когда злобный Игорь прошлой весной шипел и рычал на него вот с этого самого дивана и никак не мог произвести должного впечатления. Сложно кого-то бояться, когда все мысли о том, чтобы неподобающего шевеления в районе ширинки не заметили. «Я хорош?» – кокетливо поинтересовался Валик. Дима с трудом отвлекся от созерцания рельефной груди в распахнутом вороте и вякнул. «Ага». «Чего там?» – крикнул Игорь из ванной, откуда ничего не было видно, и нечисть немедленно отправился показаться. Судя по звукам, в ванне случайно глотнули пены. «Да, очень хорош». «Буду носить?» – возликовал Валик. Вообще-то Дима хотел ответить «нет» и сказать, что халат чужой, но почему-то выговорил «носи, конечно. Я Вере другой подарю, если ей надо». Игорь в ночи долго бухтел и бубнил под боком, обзывался извращенцем, совратителем и негодяем, а потом вполз под одеяло и отсосал так, что Диму чуть инфаркт не хватил. Стало быть, тоже идею одобрил. Чем дальше, тем больше он не понимал, на что похоже это странное сожительство с существом, похожим на человека лишь отчасти и не по-человечески же соблазнительным. Будь Валик обычным живым парнем, все было бы куда проще, наверное. Или нет? Игорь, росший с тремя родителями, в советчике не годился. У этого непробиваемого засранца на все находился один ответ. Хорошо, что угодно, если по любви. Обычно Дима в ответ на это требовал полюбовно собрать раскиданные носки или починить наконец-то смеситель, а думал дальше сам. Каждый человек свои хорошо и плохо для себя выводит сам, а у него выводилось с трудом. В какие-то моменты казалось, что нечисть ведет себя как ребенок, и в таком случае мысли о его серых глазах, стройных ногах и... ладно, и о тентаклях становились крамольными на все 200%. Но можно ли измерять человеческими мерками того, кто не человек вовсе? Дима мучился и хандрил. Валик в халате ничуть не помогал. «Ты, может, нормально скажешь? Или будем проводить допрос с пристрастием?» Прокопенки и мама должны были приехать только к вечеру, и на даче пока царила приятнейшая тишина. «Я так-то не против ролевых игр, если ты осилишь еще один заход», — ответил Дима, неуверенно и осилит ли сам. Было очень жарко. «Только если бы я знал, что сказать. Я запутался, и мне стрёмно». «Потому что у нас дома живет чертовски сексуальная хтоническая фигня?» «У нас», — машинально повторил Дима. «Игорь, блин, почему у тебя все так просто? Ты человек вообще или тоже нечисть какая-нибудь? Don't worry, be happy, и все? «А зачем сложно?» – переспросил Игорь. «Было бы лучше, если бы я о каждой ерунде как о конце света думал. Димка, я до тебя не помню, сколько времени жил, как в лед в мороженый. И ничего не надо было, вообще. Убиться, может. И вот прошло. И знаешь, оно реально все просто». Дима глядел на него, осоловело моргая, и машинально гладил по мокрой от пота руке. «А лучше не знай», — поправился Игорь. «Нет, такой сраной ценой не надо знать. Иногда так много и мало сразу надо, чтобы захотелось глаза открыть. И даже если ты уйдешь когда-нибудь, вряд ли эта ледяная мерзость вернется». Какой-то недостающий проводок или проводник, беглый нейрон в мозгу щелкнулся сейчас на место, и Диме стало наконец-то легко. Он действительно не знал, как жить в вечной мерзлоте застарелого горя, но как будто поймал волну, настроение, разряд и понял, не понимая. «Да», — произнес он, — «у нас дома хтоническая фигня, которая выглядит как ходячая эротическая фантазия, но я тысячу раз не уверен, этично ли с этой фигней трахаться». «Спроси заинтересованных лиц», — предложил Игорь. «Как по мне, если он не будет нести пургу про пользу, а скажет, что это чисто для радости, то и на здоровье». «Эй, я надеюсь, твои мысли на этот счет включают меня? Я хочу смотреть и участвовать». «Игорь Гром, за любой кипиш, кроме голодовки», — пробормотал Дима. «Само собой включают. И да, я спрошу». «Тогда идем косить траву. Это нас вообще-то ради этого сюда послали». Метровая крапива на лужайке была хорошо видна из окна. Битва обещала выйти жестокой. Впрочем, будущие вечерние шашлыки авторства Федора Ивановича заранее оправдывали любой садово-огородный подвиг. Валик сидел на диване по-турецки и расчесывал волосы. Гребешок для нечисти пришлось завести отдельный, потому что после него безнадежно запутывались даже короткие, прямые Димины волосы. Итак, Валик расчесывался, а из одежды имел на себе только полотенце, небрежно накинутое уголком. Дима собирался завести самый смущающий в мире разговор несколько позже, но сдержаться не смог и выпалил. «Ты нарочно, что ли, соблазняешь?» «Безусловно», — честно ответил нечисть. «Ты заметил только сейчас?» «Нет, я только сейчас спросил, потому что это уже невозможно терпеть». Без Игоря за спиной он был бы более осторожен в формулировках или вовсе промолчал. Но друг-любовник-напарник, сам прямой, как водонапорная башня, и других провоцировал вести себя так же. «Я долго живу», — проговорил Валик. «Видел много пустоты и много людей. Иногда были те, с кем я хотел бы сблизиться, и еще реже это получалось. Никого из них уже, наверное, нет в этой реальности». Его глаза блестели, как расплавленное серебро. «Ты сказал странную вещь, Игорь, когда говорил о любви, потому что я стал думать, гожусь ли для нее. Как можно применить щупальца, мне известно. А что нужно для любви? И для того, чтобы получить ее в ответ? Пока я думал, то уже попался в ловушку и понадеялся соблазнить». Игорь молчал, и Дима догадался, что он-то решил все давно. Так же давно сделал выводы и ждет теперь его ответа, данного самостоятельно. Иногда в этом человеке просыпался подозрительно хороший учитель, и слава всем ответственным божествам, что только иногда. «Думаю, что ты лучше всех на свете подходишь для любви, и что я люблю тебя, и он тоже, и это зависит совсем не от щупалец». «Ну, умница же», — шепнул Игорь, подходя ближе. Ему Дима никогда не говорил этого, хотя изначально знал, что влюблен куда сильнее, чем это безопасно, и решил исправиться сейчас. «Тебя я тоже очень люблю». На этом месте можно было бы и погордиться победой над Игоревым самообладанием, потому что проблема со словами у них оставалась общая. Дима великодушно не дал ему провалиться сквозь землю в попытках выдавить из себя возможное признание или что-нибудь еще нежное, обернулся и заткнул рот поцелуем. Валик оказался рядом немедленно. Последней Диминой связанной мыслью было «Охренеть, у него язык раздвоенный!» А дальше мысли превратились в морзянку. «Хочу смотреть на вас», — хрипло потребовал Дима. «Сделайте как-нибудь так». Глядя на него совершенно черными, полубезумными глазами, Игорь засмеялся, устроил Валика на боку лицом к Диме, лег за его спиной. Нечисть жмурился и кусал губы, царапал одеяло длинными острыми ногтями и получал такое очевидное и откровенное удовольствие, что это ощущалось физически. Первое щупальце, Дима успел напрочь забыть о них, коснулось члена и упруго обвило его. Второе по-хозяйски обласкало ягодицы, пробралось между ними, пока не толкаясь внутрь, и поглаживало, скользкое, как язык. Третье блуждало по груди, пощипывая соски, спускалось на живот, снова поднималось выше. Смотреть удавалось уже плохо. Щупальце, сделавшись еще более скользким и гладким, легко раздвинуло мышцы и проникло в анус. С каждым движением оно немного утолщалось, пока не достигло самого приятного размера и не задвигалось быстрее, ритмичнее. То, что обвивало член, сжалось сильнее. Еще одно, совсем тоненькое, оглаживало головку, и, возможно, были еще, но Дима уже не мог вести подсчет, полностью захваченный ощущениями. «Валька, блин, поглубже засади!» — взвыл Игорь. Дима сообразил, что тентакли сейчас приносят радость не ему одному. Представил, каково это, выгнулся до боли в спине и с воплем кончил. Щупальце выскользнуло из его тела мягко и деликатно, а потом подтолкнуло вперед. Дима понял себя в жарких, мокрых и тесных объятиях на троих, и это было так хорошо, что он нисколько не хотел вставать, хотя и терпеть не мог быть липким и скользким, когда это уже не требовалось. «Вся на свете порнуха», — сипло начал Игорь. «Любая вообще порнуха просто идет нафиг, потому что такое...» «Я говорил, что тентакли могут всем делать хорошо», — заметил Валик. «И не наврал же?» «Ни капельки», — торжественно откликнулся Дима. «Скорее преуменьшил». Эпилог. День, начинавшийся жарой, к вечеру прокис, остыл и разлился совсем осенним дождем. Игорь пытался спрятаться под козырьком кепки. Дима вполз в капюшон толстовки, насколько мог, но дождь побеждал. Возле фонаря на остановке неподвижно стояла высокая фигура в длинном, блестящем от влаги кожаном плаще, укрытая под большим зонтом. «Валька», — растерянно окликнул Игорь. «Как?» Валик сперва всунулся между ними, подняв повыше зонт, дождался, пока его зацепят под локти, и только потом сказал. «Метафора — это фигура речи. Когда говорят, что любовь делает человечнее, имеют в виду что-то в душе. В моем случае это буквально. Я любим, и я почти свободен от своего предмета, и вместе с этим уязвим все больше и даже, наверное, старею. Наверное, нечисть все же не должна этого испытывать. Но мне все нравится». Дима вспомнил, как он ободрал пальцы о косяк в старой квартире, смутно сообразил, что пропустил мимо глаз какой-то бытовой синяк на безупречной валиковой коже, просто потому что привык видеть свои и чужие синяки. И засопел, не находя слов. «Теперь я могу гулять», — продолжил Валик. «Ходить везде с вами и один. И еще я хочу найти работу, чтобы не было скучно». «Это тебе, значит, документы надо?» — озадачился Игорь. «Интересно, как?» «В городе много наших», — фыркнул нечисть. «Я легко их найду и решу вопросы. Я точно знаю, что есть один книжный магазин и что-то еще. Может, кафе или вроде того». Дима продолжал сопеть, слова по-прежнему не шли на язык. Он представлял себе книжный магазин, похожий на иллюстрации к готическим романам, и раздумывал, можно ли купить там какую-нибудь книгу, или не стоит, а то призовешь новых потусторонних гостей. «В общем, я рад», — закончил Валик. «И люблю вас еще больше». Снова пришла на ум старая квартира, темный коридор, и Дима спросил у обоих сразу. «А что в той смс-ке было? Ну, помните?» Валик выпростал из-под плаща щупальца, порылся в кармане, достал телефон и сосредоточенно застучал по экрану. Сообщение было совсем короткое, без цитат, списков и увещеваний. Оно гласило: «Есть дом, где тебя всегда ждут». Окно в мансарде не светилось, но обещало тепло. Наверное, это теперь тоже была нехорошая квартира. Самая хорошая нехорошая квартира на свете.